Некоторые итоги. Американский исследователь Крайзат в своем исследовании «Через рифы. Плавающие гусеничные машины в войне» приводит сводные данные об участии машин LVT в нескольких десантных операциях на Тихоокеанском театре военных действий, с которыми вы можете ознакомиться в электронной версии книги. Хотя в таблице приведены сведения не обо всех подразделениях машин LVT, участвовавших в этих десантах оперативного значения, она позволяет судить о росте масштабов применения плавающих танков и транспортеров и постепенном изменении их парка с 1942 по 1945 год. Хотя машины LVT, амтраки, создавались для корпуса морской пехоты, широкое участие сухопутных войск в десантных операциях привело к тому, что армия США использовала их в ходе Второй мировой даже шире, чем морская пехота. На Тихоокеанском театре военных действий машины LVT использовали и союзники США, получившие их по ленд-лизу. Так, транспортеры LVT-4, именовавшиеся у британцев «Буффало-4», из состава 1-го австралийского эскадрона плавающих танков, действовали весной 1945 года на острове Муайя в голландской Ост-Индии, а в июне 1945 на острове Борнео.